Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят. Фу. Полиция Канады обнаружила плантацию. Ты кидал, блядь, какого там свинья делала? А так серьезно начинала. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13. Ой. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо... Прикольная информация. А пропустить нельзя? Ой. Давно ёбнулась. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, Горюша, быстрее надо переключать. И проститутка. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. По словам полицейских, когда... Еще раз. Ты сука ёбнутая. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. Это просто... И тоже курят. Все 13. Ты ёбнутая. Конечно, по утрянке, ну ладно, дочитай уже. Хоть бы стояли уже, ладно. Владельцам конопляного хозяйства предъявили обвинение в производстве и хранении наркотиков. Кроме того, им могут вменить и кормление диких медведей, что запрещено канадскими законами. В том случае, если черные медведи не смогут вернуться в дикую природу, власти нашей страны, увы, будут вынуждены их усыпить. На этом выпуск «События, факты, люди» закончен. Алло. Алло. Да. Алло, Валь, привет. Алло. Ты какую хуйню включаешь, ебаный в рот? Что? Это моя мать. Алло. А? Это моя мать. Твоя мать? Да. В рот ее ебать. Почему ебать? Алло. Я так хочу. У тебя же хуя нет. Найдется, блядь. А так вешь? Вместо хуя. А так вешь хуй? Алло. Палка вместо хуя, в пизду палку воткну, блядь. Зачем? Чтоб подохла. Кто? Я? Хоть ты. Да, а что я тебе плохого сделала? Алло. Хулиганишь, блядь, по телефону. Я не худая. Я не хулиганю. Хулиганишь, сука, в рот. Нет. Сейчас 02 Нет, вызову. Нет, это не хулиганство, если звонишь. Сейчас 02, блядь, это не вызову. Хулиганство, если звонишь. Yeah, да. Канадская блядина. Что? Алло. Канаду, блядь, какую-то придумала, ёбаная тварь, медведей. Канаду? Так у тебя же марихуана. А? Так у тебя же марихуана, плантация наркотиков. А тебе что? У меня две плантации, а не одна. Да? Да, хуйна. И сколько ты продала наркотиков? Сколько потребовалось. А вас... Сколько выросла, столько продала. А внуку тоже? Алло. Пошла нахуй, сука ёбаная. Мы же тебя засудить можем за наркотики. Подожгу, блядина! Алло, Валь, подожди. Алло.